Это было путешествие, лишённое шума и громких фанфар, за что Эрган был очень благодарен. Насуада, Джормундур, Джоат и Эльва встретились с ними за южными воротами города, где уже сидели рядышком Сапфира и Фирнан и подталкивали друг друга, пока Эрган и Арья проверили седла и упряжь. Ароран и Катрина прибыли чуть позже. Катрина несла маленькую Измиру, завернутую в одеяло, а Роран тащил два огромных тюка с едой и прочими припасами, перебросив их через плечо. Свои тюки он передал Арье, и та привязала их поверх сидельных сумок к седлу Фирнана. Затем Эрагон и Сапфира в последний раз попрощались со всеми, что для Эрагона оказалось куда тяжелее, чем для Сапфиры. Не только у него на глазах были слезы. Плакали и Насуада, и Джоат. Они плакали и обнимали его, и желали им с Сапфирой всего самого хорошего. А потом Насуада попрощалась с Рораном и в очередной раз поблагодарила его за помощь в войне. Наконец, когда Эрагон, Арья, Роран и Катрина уже готовы были сесть в седло, какая-то женщина закричала. «Задержитесь-ка!» Эрагон уже поставил ногу на правую переднюю лапу Сапфиры, оглянулся и увидел Биргит. Она бежала к ним от городских ворот, и серая юбка так и билась вокруг ее ног. Юный сын Биргит, Нолвафриль, тащился за нею следом с беспомощным выражением лица. В одной руке у Биргит был обнаженный меч, в другой – круглый деревянный щит. У Эрагона похолодело под ложечкой. Стражники Насуады уже двинулись Биргит наперерез, но Роран крикнул: «Пропустите их!» Насуада сделала стражникам знак, и те отступили в сторону. Не замедлив хода, Биргит подлетела к Рорану. «Биргит, пожалуйста, не надо!» Тихо сказала Катрина, но та даже внимания на нее не обратила. Арья, не мигая, смотрела на них, положив руку на рукоять меча. «Молотобоец, помнишь, я всегда говорила, что потребую платы за смерть моего мужа? Теперь я пришла потребовать ее, ибо она полагается мне по праву. Ну что, сразишься со мной или выплатишь свой должок?» Эрагон подошел и встал рядом с Рораном. «Биргит, зачем ты это делаешь? Почему сейчас-то? Неужели ты не можешь простить его и оставить старые горести в прошлом?» «Может, ты хочешь, чтоб я ее съела?» — спросила у него Сапфира. «Пока нет». Но Биргит даже внимания на слова Эрагона не обратила. Она не сводила глаз с Рорана. «Мам!» Нолвафриль потянул ее за юбку, но она не обернулась. Насуада тоже подошла ближе. «Я тебя знаю», — сказала она. «Во время войны ты сражалась наравне с мужчинами?» «Да, ваше величество». «Что же между тобой и Рораном за ссора такая произошла? Он доказал, и не один раз, что является прекрасным и очень ценным воином. И мне бы очень не хотелось его потерять». «Он и его семья в ответе за то, что Раззаки убили моего мужа!» Биргит ненадолго задержала свой взгляд на Насуаде. «Они его съели! Съели и даже мозг из косточек высосали! Этого я простить не могу! Я намерена получить полагающуюся за это компенсацию! Но ведь Роран в этом не виноват!» Возмутилась Насуада. «Это совершенно неразумно! И я запрещаю!» «Не так уж это и неразумно!» — прервал ее Эрагон, хотя ему страшно хотелось, чтобы Насуада действительно все это остановила. «Согласно нашим обычаям, у Биргит есть право требовать кровавую цену с того, кто виновен в смерти Квимби». «Но ведь Роран-то в этом не виноват!» — вскричала Катрина. «Нет, все-таки отчасти виноват и я», — тихо сказал Роран. «Я мог бы сам броситься на этих солдат, мог бы увести их из деревни. Но я этого не сделал. Я предпочел спрятаться. А в итоге погиб Квимби». Он быстро глянул на Насуаду. «Этот вопрос мы должны решить сами, ваше величество. Это вопрос чести. Ведь было же для вас вопросом чести испытание длинных ножей». Насуада нахмурилась и вопросительно посмотрела на Эрагона. Тот кивнул, и Насуада нехотя отошла в сторону. «Итак, что выбираешь, молотобоец?» — спросила Биргит. «Мы с Эрагоном убили Раззака в Хелгренде», — сказал Роран. «Разве этого недостаточно?» Бергит покачала головой. «Нет, этого недостаточно! Этого мало!» Роран помолчал. Было видно, как напряжены мускулы у него на шее. «Ты действительно этого хочешь, Бергит?» «Да!» «Хорошо. Я выплачу тебе свой кровавый долг». При этих словах Катрина с громким воплем бросилась к мужу, отгораживая его от Бергит и держа на руках маленькую дочку. «Я не позволю! Ты его не получишь! Только не теперь! Только не после того, что нам пришлось пережить!» Лицо Бергит словно окаменело. Она ни на шаг не отступила. А Роран, обхватив Катрину за талию, без видимых усилий приподнял её и отставил в сторону. «Подержи её, пожалуйста!» Ледяным тоном попросил он Эрагона. «Роран!» Но Роран лишь смерил его равнодушным взглядом и снова повернулся к Бергит. Эрагон обнял Катрину за плечи, не давая ей снова броситься к Рорану, и беспомощно посмотрел на Арью. Та взглядом указала ему на свой меч, но он только головой покачал. «Отпусти меня! Отпусти!» – кричала Катрина. Девочка у неё на руках начала плакать. Не сводя глаз с Бергит, Роран расстегнул свой ремень и бросил его на землю вместе с кинжалом и молотом. Кстати, молот удалось найти одному из варденов на улице Иллирии после гибели Гальбаторикса. Роран расстегнул ворот рубахи, обнажив волосатую грудь, и крикнул Эрагону. «Сними с меня защиту!» «Я... убери магических стражей!» «Роран, нет!» – кричала Катрина. «Защищайся!» «Он сошёл с ума», – думал Эрагон, но вмешиваться не стал. Если бы он остановил Бергит, то опозорил бы Рорана, и жители долины Паланкар навсегда утратили бы к нему всякое уважение. А Роран, и Эрагон это знал, скорее умер бы, чем позволил такому случиться. И всё же у Эрагона не было ни малейшего желания позволить Бергит просто так убить Рорана. Он готов был позволить ей получить свою цену за смерть мужа, но не больше. Очень тихо Эрагон произнёс несколько фраз на древнем языке. Пожалуй, никто и не услышал тех слов, которыми он воспользовался, сделав то, о чём просил Роран. А потом он приставил к своему двоюродному брату ещё троих магических стражей. Один должен был защитить ему позвоночник и шею, второй – череп, а третий – внутренние органы. Разумеется, только от серьёзных повреждений, ибо все прочие Эрагон сумел бы и сам быстро исцелить после поединка. Главное, чтобы Бергит не вздумала отрубать Рорану руки и ноги. «Готово», — сказал он. Роран кивнул и сказал Бергит. «Возьми с меня свою цену, и пусть это положит конец нашей ссоре». «Так ты не станешь со мной сражаться?» «Нет». Бергит некоторое время просто смотрела на него. Затем она швырнула щит на землю, шагнула вперёд и приставила остриё меча к груди Рорана. Очень тихо, чтобы её мог слышать только Роран, хотя Эрагон и Арья со своим кошачьим слухом тоже её слышали, она сказала. «Я любила Квимби. В нём была вся моя жизнь, а из-за тебя он погиб». «Прости», – прошептал Роран. «Бергит, я умоляю тебя!» – крикнула Катрина. Никто не двинулся с места, даже драконы. Эрагон обнаружил, что затаил дыхание и боится выдохнуть. В полной тишине слышался только плач младенца. Затем Бергит отняла меч от груди Рорана, взяла его правую руку и провела лезвием меча ему по ладони. Роран поморщился, когда лезвие с противным хрустом рассекло плоть, но руку не отдёрнул. Алая линия пересекла его ладонь. Закапала кровь, она собиралась на земле в лужицу и тут же впитывалась, оставляя тёмное пятно. Бергит ещё несколько секунд держала лезвие меча в ране, затем отступила назад и опустила вниз окрашенный кровью клинок. Роран сжал пальцы, и сквозь них ручейками полилась кровь. Он прижал руку к бедру, а Бергит сказала, глядя на него. «Я получила свою кровную цену! И нашей ссоре положен конец!» С этими словами она повернулась, подняла с земли свой щит и широкими шагами двинулась обратно в город. Нолл Вафриль покорно потащился следом за нею. Эраган выпустил Катрину, и она бросилась к Рорану. «Ты дурак!» – крикнула она с горечью. «Упрямый, тупоголовый дурак! А ну, дай-ка мне посмотреть!» «Я мог поступить только так», – сказал Роран, словно откуда-то издалека. Катрина нахмурилась. Лицо ее посуровело и напряглось. Она внимательно осмотрела рану на ладони у мужа и попросила. «Эраган, ты не мог бы это исцелить?» «Нет», – неожиданно резко ответил ей Роран и снова сжал руку. «Нет, этот шрам я сохраню». Он огляделся. «Ни у кого не найдется какой-нибудь тряпицы, чтобы это перевязать». Возникло мгновенное замешательство. Потом Насуада указала на одного из своих стражников и велела. «Отрежь от подола рубахи кусок и дай ему». «Погоди», – сказал Эраган, когда Роран начал обматывать руку поданным ему лоскутом. «Я не стану исцелять рану, но, по крайней мере, дай мне наложить заклятие, чтобы она не загноилась». Роран поколебался, но потом кивнул и протянул руку Эрагану. Тому потребовалось всего несколько секунд, чтобы беззвучно произнести заклятие. «Ну вот», – сказал он. «Теперь рана, во всяком случае, не распухнет, как свиной пузырь, и не позеленеет». Роран что-то проворчал, а Катрина сказала. «Спасибо тебе, Эраган. Ну что, отправляемся в путь?» – спросила Арья. И они взобрались на драконов. Арья помогла Рорану и Катрине устроиться в седле на спине Фирнана, которая заранее снабдила дополнительными ремнями и петлями. А потом подняла руку в прощальном жесте. «До свидания, Насуада. Эраган, мы ждем вас с Сапфирой в Элисмере». «Прощайте!» – протрубил Фирнан и, расправив крылья, устремился в небеса. Крыльями ему приходилось махать довольно-таки быстро. На спине у него сидело четверо. Хотя Арья и взяла с собой Элдунари, чтобы те оказывали Фирнану помощь в полете. Сапфира взревела. И Фирнан ответил ей, направляясь на юго-восток, к далеким Биорским горам. Эраган обернулся в седле и помахал рукой Насуади, Эльви, Джермондуру и Джоаду. Они тоже помахали ему на прощание. Джермондур крикнул. «Большой удачи вам обоим!» «Прощайте!» – крикнула Эльва. «Прощайте!» – крикнула Насуада. «Берегите себя!» Эраган тоже что-то крикнул им на прощание и отвернулся. Он не в силах был более на них смотреть. Сапфира присела, с силой подпрыгнула, взлетела, и начался первый этап их долгого странствия. Набрав высоту, Сапфира сделала несколько кругов над городом, и внизу Эраган увидел у городской стены маленькую горстку людей, Насуаду и всех остальных. Эльва, вытащив белый платочек, махала им, и платочек трепетал в порывах ветра, поднятого мощными крыльями Сапфиры.